Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Аля. Всевышний. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 87, аяты 1-2. Саббихи сма раббикал а'ля аллази халака фасавва. Всевышний повелел поминать его, поклоняться ему и проявлять смирение и покорность перед его величием. А для того, чтобы это прославление соответствовало величию Всевышнего Аллаха, люди должны поминать его возвышенные имена и осознавать славный и великий смысл каждого имени. Они также должны поминать Божьи деяния, одним из которых является сотворение Вселенной в столь совершенном и прекрасном облике. Сура 87, аят 3. Речь идет о всеобщем руководстве Аллаха, посредством которого Он указал всем творениям путь к тому, что принесет им пользу, и наделил их мирскими благами. Сура 87, аяты 4-5. Он низводит с небес воду и взращивает ею многие растения и травы, которыми наслаждаются люди, их скот и все остальные животные. А после того, как по предопределению Аллаха растения и травы достигают предела своего развития, они темнеют и сохнут. Затем Аллах упомянул о религии, которой Он одарил людей и основой которой является священный Коран. Сура 87, аяты 6-7. Санукриука фала танса илля ма шаа Аллах, иннаху яъламу аль-джахра ва ма яхфа. «О Мухаммад, возрадуйся великой вести. Мы сохраним все откровения, ниспосланные тебе, в Писании. Соберем их в твоем сердце, и ты не забудешь ничего из этого. Но если твой премудрый Господь решит, что тебе следует забыть часть откровения ради всеобщего блага и огромной пользы, то это произойдет. Воистину, твоему Господу ведомо все, что приносит пользу его рабам. Он велит все, что пожелает, и судит, как пожелает». Сура 87, аят 8. Это еще одна благая весть о том, что Аллах облегчит своему посланнику все дела и сделает его шариат и религию легкой. Сура 87, аят 9. Обучай людей шариату Аллаха и его Писанию, если они примут твое учение и прислушаются к твоим проповедям, независимо от того, добьешься ты своей цели целиком или частично. Из этого аята понимается, что если напоминание не приносит пользы, а лишь увеличивает вред, то его не следует сообщать людям. Напротив, Аллах запрещает поступать таким образом. Сура 87, аяты с 10 по 12. Люди делятся на тех, кто извлекает пользу из напоминания, и тех, кто не внимает ему. Первые страшатся Аллаха, поскольку страх перед Всевышним и знание о грядущем воздаянии заставляют раба отдалиться от всего, что Господь ненавидит, и устремиться к добру. А вторые окажутся в пылающем пламени, которое будет пожирать людские сердца. Сура 87, аят 13. Его постигнет мучительная кара, и не увидит он ни покоя, ни отдыха. Он будет желать себе смерти, но не увидит ее, как сказал Всевышний, с ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Сура 35, аят 36. Сура 87, аяты 14-15. «Кад афляха ман тазакка, ва закара сма раббихи фасалла». Такой человек очистил свою душу от многобожия, несправедливости и порочного нрава и украсил свое сердце частым поминанием Аллаха. Он совершал то, чем доволен Аллах, и в первую очередь совершал молитву, которая является мерилом веры. В этом состоит истинный смысл этого аята. Что же касается мнения тех, кто считает, что речь в нем идет об очистительной милостыне, которую мусульмане подают в праздник разговения, и праздничном намазе, до совершения которого мусульмане должны раздать эту милостыню, то подобное толкование, хотя и совпадает с текстом аята и является приемлемым, но не отражает его смысла в полной мере. Сура 87, аяты 16-17. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Вы ставите жизнь здешнюю выше последней жизни, и тем самым меняете жизнь отравленную, беспокойную и приходящую на жизнь вечную. Она превосходит мирскую жизнь по всем качествам и длится целую вечность, тогда как здешний мир непременно разрушится и исчезнет. Сознательный и верующий человек никогда не предпочтет скверное прекрасному и не согласится вечно страдать за удовольствие, которое можно испытать в течение короткого часа. Поэтому причиной всех несчастий является именно любовь к этому миру и предпочтение его миру вечному. Сура 87, аяты 18-19. Инна хаза ла фи ас-сухуфи ал-уля, сухуфи Ибрахима ва Муса. Упомянутые в этой благословенной суре прекрасные заповеди и повествования записаны в свитках Ибрахима и Мусы, свитках двух самых славных посланников после Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Эти заповеди были ниспосланы в законах всех пророков, ибо они касаются преуспеяния в обеих жизнях и приносят пользу в любую эпоху и в любом месте. Хвала же за это надлежит одному Аллаху.